Глава 11. После торопливого завтрака, состоявшего из хлеба и сыра, и короткой тренировки с оружием, мы свернули лагерь и под легким снежком двинулись вперед, вширь долины, тут и там утыканной мелкими фермами, вроде той, что мы прошли раньше. Все было заброшено, и скота нигде не видно. По расщелинам в скалах стекали обрамленные льдом потоки, образуя посредине долины контур длинного и узкого озера, а потом извилистым и долгим путем уходили на юг, к могильному холму и морю за ним. Тут и там из земли торчали стоячие камни, суеверные горцы не посмели их тронуть, хоть те и занимали лучшие плодородные земли на дне долины. Кормак с Гренвиллом, как геоманты, проявляли к камням большой интерес, но у них не было времени на что-либо большее, чем беглое исследование при помощи магии. Неизвестно, что они обнаружили, но встревожились и все несколько часов пути тихо переговаривались. Мы настороженно посматривали на стайку костяных стервятников, круживших на воздушных потоках в высоте над долиной и наблюдавших за нами. Эви даже пришлось силой удерживать разозленного аэроманта Брайдена от применения магии, для того, чтобы сдернуть этих тварей с небес. «Никогда не раскрывай своих карт без нужды», — сказала она, бросив взгляд в мою сторону. Я ухмыльнулся. Маска не позволила оценить выражение лица Эвы, но она отстранилась и держалась на расстоянии. «Может, я опять ошибаюсь, но с чего мне теперь относиться к ней по-другому, из-за шрамов и физических повреждений?» Я прекрасно знал, как тонка и непрочна плотская оболочка, и к тому же Эва мне всегда нравилась. Разве ей не хотелось бы жить, как обычный человек? Я вздохнул, и пока мы шли вперед, смотрел лишь на тяжелые хлопья снега. Если ужас черной осени меня чему-то и научил, так это тому, что нужно ценить все удовольствия в жизни, пока они доступны. Путь в долине разделялся на четыре более узкие скалистые тропы. Самая широкая шла на северо-восток, Килноту, а дальше к Дуну Байлиолу. И на этом мои познания в географии земель горцев заканчивались. О долинах и владениях, расположенных дальше к северу или к западу, я не знал ничего, кроме пары названий местности на бочонках эля и хорошего виски. Эва выслала разведчиков во все стороны, и мы ждали их возвращения, опасаясь атаки скалгримцев с тыла. Через полчаса пришла весть, что враг не замечен, и мы двинулись дальше. Эва и ее команда в тяжелых доспехах возглавляли поход, двигаясь подвое в ряд в глубоком снегу, а за ними следовали Брайден, я, Кормак, Секка и Гренвилл. Замыкал шествие Винсент. Хотя отряд Эвы пробивал путь по снегу, продвигались мы медленно и тяжело. Спустя час стражи, идущие впереди, встали как вкопанные, и пока они приводили в готовность оружие, мои нервы гудели как струны. Небо перед нами почернело от костяных стервятников. Брайден перевел взгляд на Эву, так и внуло, и лицо мага расплылось в довольной ухмылке. Наконец-то! Рядом просвистел ветер, подхватил долговязого Брайдена и унес наверх посреди кружащей метели. Маг поднялся над скалами и взмыл еще выше, обозревая окрестности впереди. На него набросилась стая костяных стервятников, но невидимые кулаки ветра сдавливали и ломали им крылья. Маг захохотал, твари градом сыпались с неба и разбивались о каменный склон горы где-то в высоте, издавая пронзительные короткие вопли. В толпе стражей послышались нестройные крики восторга. Даже эта маленькая победа поднимала им дух, но меня каждый следующий шаг лишь приближал к Килноту и моей бабке. Я не слишком везуч, и ехидная старая корга наверняка еще не превратилась в прах и кости, гниющие в семейном склепе. Что бы бабка ни говорила, мне она не родня. Моя мать сбежала из Килнота совсем молодой и не вернулась, даже когда ею овладели безумие и голоса. И 6 лет назад я, наконец, узнал почему. Прилив страха прервал мои мысли. Ухмылка Брайдена испарилась, он пристально посмотрел на что-то вдали. Макс стремительно полетел к нам, сбросив скорость только в самый последний момент, чтобы приземлиться в водовороте снега. Я увидел клубы черного дыма на северо-востоке. И Я точно не знал, но, судя по его описанию, дым поднимался от дуна Байлиола, самой дальней горской крепости на востоке, то есть самой ближней к железному порту. Это прямо на пути наступления скалгримцев и всего в 3 днях пути отсюда. «Тогда это хорошая новость для нас», — сказала Эва. Ей хватило так-то не выражать по этому поводу радость. «Если они остановились, чтобы осадить крепость, это дает нам возможность укрепить территорию вокруг Килнота. А каждый день их задержки в горах даст Арканому больше времени, чтобы взять железный порт и прийти нам на помощь. После этого мы взвалили на плечи поклажу и пошли быстрее. Ветер при ходьбе кусал не так больно, хотя у пары стражей уже, кажется, начиналось обморожение пальцев на руках и ногах. Моя Катерия держалась бодро и крепко, и во время привала я сделал вид, что не замечаю, как Адальвульф тайком передает по кругу флягу с дешевым ромом из доков. Я не собирался отбирать у них остатки пойла, ведь тогда пришлось бы поделиться и моей припрятанной фляжкой хорошего виски. Я глотнул согревающего питья и убрал ее обратно в карман. Мы разбили лагерь всего в дне пути от Килнота, так и не обнаружив никаких признаков жизни, только спешно брошенные дома и пустые сараи. Все столпились вокруг костра с мисками наготове. Я раздал черствый хлеб и бульон из солонины и, усевшись со своей порцией, наконец перевел дух. Оставалось чуть-чуть добавки, но я предоставил своим людям разбираться с этим самим. Я-то обойдусь. Главным образом потому, что у меня имелся личный запас сушеного мяса и фруктов, о котором они не знали. Если жизнь меня чему-то и научила, так это тому, что нужно позаботиться о себе прежде, чем заботиться о других, и всегда приберегать что-нибудь на случай, если дарованная хозяйкой ночи удача обернется невезением от ночной суки. В горах сумерки наступали быстро, солнце погружалось за хребты, окрашивая снежные склоны в цвет пылающей бронзы. Нужно отдать должное этим голым ледяным землям, зрелище потрясающее. Солнце ушло на покой, по всей долине разлился серебряный свет Элунай, и серебряная дорога звала нас вперед к Килноту, проклятому обиталищу друидов. У костров сегодня было ужасающе тихо, никакой музыки или песен, как я ждал бы в лагере войска на марше. Я открыл дар, чтобы найти причину. Люди напряженно думали о превосходящей численности врага, а увидев летающих демонов в деле, еще и нервничали из-за открытого неба. Мои попытки руководить только усугубляли ситуацию, но неослабевающая работоспособность и воинственность Эвы, кажется, слегка сглаживали. То, что я здесь, очевидно, жертвоприношение, Килнот почему-то захотел меня вернуть и использовал войну как рычаг. Мои родичи знали, что я никогда не вернусь добровольно, если только от этого не будет зависеть судьба всего Каладана. Всем известно, что я злобный мерзавец, но даже я не настолько эгоистичен. Я не мог уснуть, ворочался и крутился, в голове роились тысячи мыслей, главным образом — опасения о завтрашнем дне. Наконец я сдался, встал, надел сюртук, теплый плащ, натянул перчатки и сапоги и вышел в метель. С моим даром несложно оставаться незаметным, а точнее избегать внимания, невидимкой я все же не был. Единственной проблемой оставались следы на снегу. Приходилось постоянно заставлять часовых не обращать на них внимания. Покидать лагерь без охраны, несомненно, было глупым решением. Мы ведем войну, а в горах скрываются демоны. Наплевать, мне требовалось одиночество, надо было избавиться от трясины гнетущих мыслей. Люди столько всего невысказанного держали в головах. Вспышки гнева и отвращения, воображаемые удары по морде какому-то надоедливому придурку за то, что царапал железной ложкой в горшке или слишком громко жевал, и намеки на похоть и грязные образы. В общем, всевозможные импульсы, которым они никогда не последовали бы в реальности. А я вынужден обо всем этом знать. Люди изнутри всегда не те, что снаружи. Маску носит не только Эва. Я протопал довольно далеко в направлении Килнота, пока не показался очерченный серебряным светом смутный контур горы, в которой он скрыт. От невидимых костров откуда-то из глубин подземелий поднималось несколько столбов дыма. Я стоял в снегу, размышлял, и время от времени потягивал виски, чтобы согреться. Неожиданно я почувствовал с собой рядом чье-то присутствие, кто-то втайне за мной наблюдал. Потянувшись мысленно к этому разуму, я обнаружил, что тот свернулся плотнее, чем улитка в раковине. «Эва, хочешь выпить?» Не оглядываясь, я протянул ей фляжку. Из-за завесы снега появился белый плащ и доспехи под ним. Эва, не торопясь, приблизилась, ее чувства под стальной маской оставались нераспознаваемыми, как и всегда. Она взяла виски, но не глотнула. Я зевнул, прикрывая перчаткой рот. «Думала, я удеру и спрячусь?» Одинокий зеленый глаз пристально смотрел на меня. «Мне приказано остановить тебя, если попытаешься. У нас совершенно конкретная сделка с горскими друидами». Я спросил не об этом. Ей потребовалось некоторое время, чтобы ответить, недобрый знак. Наконец она произнесла. «Нет, не сейчас. Раньше я не раз пытался удрать, когда сталкивался с магошморой и скалгримцами». «Интересно, почему не сейчас?» «Бежать некуда», — отозвалась она. «Сейчас всюду война, боги, демоны, и невесть, кто еще лезет из всех щелей. На тебя откроют охоту, такую лютую, какой ни один маг-изгой не видал». Я фыркнул. «Верно. И ты видел подлинный ужас», — надтреснутым голосом добавила Эва, хотя слова прозвучали неожиданно мягко. «Но в итоге не уклонился от той жуткой задачи. Чтобы выполнить ее, ты столкнулся с демонами, с магошморой, с богом и с самим Арканумом. В сравнении с этим, что значит нынешняя мелкая стычка?» Я вдруг рассмеялся. «Как ей это удалось? У тебя все это звучит так просто». Теперь и она, в свою очередь, рассмеялась хрипло и резко. «Что ты думаешь об этой местности?» Я пожал плечами. «Захолустье, но не лишенное очарования. Для чужих непроницаемый лабиринт, и все эти камни меня нервируют, особенно те, что с тремя глазами. Местность стоит сотни древних загадок. Ты когда-нибудь слышала о боге сломленных?» Она покачала головой. «Есть такая легенда в здешних краях, но необычно, что в ней речь о боге, а не о духах или гигантах. Значит, в сказке может быть доля истины. Говорится там о лежащей где-то здесь священной долине. Ее могут найти только отчаявшиеся. От глаз остальных она скрыта. Там дом бога. Говорится, что все сломленные могут найти в ней поддержку и безопасность. Вот бы нам ее отыскать. Я не против, чтобы сейчас с нами был бог». «Как по мне, звучит безумно». Она отвернулась и опустила маску, чтобы отпить глоток. «Тебе незачем прятаться», — сказал я. «Я видел кое-что и похуже. И ты получила шрамы, защищая нас. Без тебя мы все канули бы в нечто более страшное, чем сама смерть. Твои раны заработаны в правом бою, а не как...» Я провел пальцем по шраму на своей щеке. «Не как мои по глупой наивности. Сознание я ценю больше мяса, в которое мы одеты». Мое дыхание долгие мгновения туманило воздух, прежде чем она рискнула повернуться ко мне. Я видел только нижнюю часть лица, но этого хватило, чтобы понять, как она пострадала. Нос отсутствовал, левая половина лица превратилась в мешанину черно-красных руин, где местами торчали кости. Губы выгорели, обнажив зубы. Правая сторона выглядела получше, но была покрыта множеством шрамов от жестоких ожогов. Эва открыла рот и влила туда приличное количество виски. Взгляд единственного глаза пронзал меня. Бросал вызов и ожидал слов. Я молчал. Эва закупорила фляжку и бросила мне. «Вот, теперь ты знаешь». Ее шрамы для меня не имели значения. Потянувшись к ней, я погладил ладонью покрытую шрамами щеку и, едва коснувшись, понял, что совершил ошибку. Эва отшвырнула мою ладонь, едва не сломав мне при этом руку, и сейчас же поспешно вернула маску на место. Ее руки тряслись от ярости. «Как ты смеешь? Мне бы следовало тебе морду разбить!» Слова иногда, материя грубая. Я отпустил свои чувства, и дар передал все то, что я думал и что испытывал. Эва отшатнулась, окунувшись в мое неприкрытое восхищение и уважение. Гнев на то, что с ней сделали, это да, но ни крошки, ни капли жалости. Да, я не сбегу, и не потому, что некуда. Меня никогда это не останавливало, а из-за нее. Я хотел бы иметь хоть половину ее храброго сердца, железной воли. Я опять увидел ее искалеченную фигуру в полурасплавленных доспехах в самый темный час черной осени со связанным с духом мечом в руке и с чувством долга в сердце. Несмотря на страдания, она сделала то, что требовалось. Ну а я? Я просто следовал за ней. Она спасла меня, и я перед ней в долгу. Я намеревался отплатить ей тем же и стать лучше, чем сейчас. Я здесь, чтобы драться на ее стороне. Изуродованное тело меня не отталкивало, а разум привлекал. Она сдавленно всхлипнула из-под маски и умчалась прочь с такой скоростью, какую могло развить только укрепленное рыцарской магией тело. Расплывающаяся фигура промелькнула сквозь снег и исчезла за несколько секунд до того, как улегся поднятый ей снежный вихрь. «Ну что, придурок, хорошо справился?» Я привычно поступил, как хотел, не подумав дурацкой башкой о ее чувствах. «Что ты за дерьмо такое, бродяга?» Зато теперь она точно знает, что я к ней чувствую. И, как ни странно, впервые в жизни я сам это знаю. Когда я вернулся, Жовиан не спал, ждал меня и встретил неодобрительным взглядом. Я молча бросил ему фляжку с остатками виски. «Мы же заодно с тобой, так?» — сказал он и сделал глоток. «Тебе лучше об этом не забывать, а не то отшлепаю, как мальца». «Поглядел бы, как ты попробуешь», — виновато произнес я, про себя прокручивая в голове свою ошибку с Эвой и мечтая не быть таким идиотом. «Вызов принят», — серьезно ответил он. «Увидимся на рассвете».